праздник есть ВДВ, по значению большой. И собрались бойцы тесной дружной семьей. Кто пришел в орденах, кто добраться не смог, вспоминают они, кто Кабул, кто Моздок. Кто пришел в орденах, кто добраться не смог, вспоминают они, кто Кабул, кто Моздок. Где же наша Россия? Кто распродал за что? Все сквозь пальцы проходит, как вода в решето. Русь поделена вся, правды нету никто. Нам спасибо не скажут мужики ни за что. Русь поделена вся, правды нету никто. Нам спасибо не скажут мужики ни за что. А ты, русский солдат, ты борись и терпи. С честью верно, достойно флаг России неси. За великую Русь, за отцов, матерей, за великую веру, за погибших друзей. За великую Русь, за отцов, матерей, за великую веру, за погибших друзей. Ты послушай, браток, что тебе я скажу. Я во снах все душманов под Кабулом душу. Что нам делать, скажи, сердце сильно болит. Эти годы войны никогда не забыть. Что нам делать, скажи, сердце сильно болит. Эти годы войны никогда не забыть. Ничего, потерпите, наше время придет. И судить всех нас будет наш великий народ. Он оценит поступки, он оценит дела. Нет дороже России, ведь Россия одна. Он оценит поступки, он оценит дела. Нет дороже России, ведь Россия одна. А ты, русский солдат, ты борись и терпи. С честью верно, достойно флаг России неси. За великую Русь, за отцов, матерей, за великую веру, за погибших друзей. За великую Русь, за отцов, матерей, за великую веру, за погибших друзей. А ты, русский солдат, ты борись и терпи. С честью верно, достойно флаг России неси. За великую Русь, за отцов, матерей, за великую веру, за погибших друзей. За великую Русь, за отцов, матерей, за великую веру, за погибших друзей.